Тор, Один и другие скандинавские боги. Скандинавская мифология, наверное, одна из самых знаменитых в мире, уступая в известности разве что греческой. Конечно, своей популярностью она во многом обязана операм Вагнера, прогремевшим во второй половине XIX – начале XX века, но и сегодня звучащим на многих сценах мира и сохраняющим свою славу благодаря многочисленным художественным произведениям, картинам, фильмам, в которых действуют герои скандинавских мифов. Здесь много интересного. Здесь много похожего на другие мифы индоевропейских народов. Историки, филологи, культурологи сравнивают скандинавские представления с греческими и индийскими и находят удивительные параллели. С другой стороны, здесь, конечно, есть своя специфика. Это странная и мрачноватая, но очень интересная система верований, которая, к счастью, довольно хорошо дошла до нас. У германских и скандинавских народов были, судя по всему, схожие религиозные представления, но про германских богов мы знаем, к сожалению, меньше. Германские племена гораздо раньше приняли христианство, вытеснявшее традиционные верования, и теперь мы можем лишь реконструировать их отдельные фрагменты по свидетельствам из римских источников. А вот про скандинавов нам рассказывают несколько важных оригинальных текстов. Самые знаменитые из них — это «Младшая Эдда» и «Старшая Эдда». «Старшая Эдда» — книга, в которой были записаны древние легенды, песни, сказания о богах. Мы не знаем, кто ее написал. Есть предположение, что был такой средневековый монах по имени Сэмунд Мудрый, 1056-1133, который много путешествовал по Европе. Он побывал в Германии, во Франции, в Италии, а жил в Исландии. Именно в далекой Исландии очень долго сохранялись древние верования. Он-то якобы и записал «Старшую Эдду». У него был куда более знаменитый последователь, исландский писатель, поэт, историк, политик, авантюрист, которого звали Снорри Стурлусон, 1178-1241. Он прожил невероятно бурную жизнь, нажил несметное количество врагов, любил множество женщин. Его усыновил житель Исландии Йон Лофтсон, внук норвежского короля и одновременно внук того самого Сэмунда Мудрого, который, возможно, написал «Старшую Эдду». Снорри за свою бурную жизнь, которая закончилась тем, что его зарубили враги в его же доме, успел написать очень много интересного, и именно ему мы обязаны столь обширными знаниями о скандинавских богах. Он написал знаменитый «Круг земной», историю королей Норвегии, в которой он собрал важнейшие саги. Он написал еще много произведений, в том числе и «Младшую Эдду». Благодаря этому мы можем в красках представить себе общую картину того, как выглядел мир с точки зрения древних скандинавов. Старшая и младшая Эдда довольно подробно описывают скандинавские представления об устройстве мира, поэтому мы знаем о сотворении и гибели мира, о богах и героях скандинавов гораздо больше, чем о мифах многих других народов, о которых идет речь в этой книге. Прежде всего, как же возник этот мир? Скандинавский мир появился из холода, льда, тьмы, жара и пламени. Точно так же он и погибнет, когда столкнутся лед и пламя, огонь и тьма. Как почти у всех древних народов, сначала существовал хаос, что-то неоформленное, что-то странное и мрачное. Предполагается, что в этом хаосе уже было два мира, если так можно сказать, мрака и света. Был страшный холодный Нифльхейм, царство мертвых, и был светлый жаркий Муспельхейм. Но не было еще ни богов, ни людей, ни земли. Были стихийные силы, противостоявшие друг другу. Между ними появился огромный великан Имир. Одновременно с Имиром возникла корова Аудумла, которая принялась лизать лед. Льда было в достатке, это же Скандинавия. И из этого льда она вылизала первых существ, великанов, потом богов. Ее же молоком кормился и первый великан. И вот в какой-то момент Один и еще несколько богов убили Имира, разрубив его на части. И таким образом мир обрел форму. Это тоже очень характерная для разных народов легенда о том, что мир возникает из гигантского тела великана, которого убили какие-то герои или боги. Для мифов не столь важно, как возникли сами эти боги. Главное, что они придали миру форму, убив и расчленив великана, создав из частей его тела землю, море, небо. Из пота его подмышек стала возникать жизнь, деревья, живые существа. От него же появляются люди и много всего другого. Этот мотив демонстрирует нам и представление о космосе как о некоем живом существе и образ какого-то первого древнего жертвоприношения. Фрейд сказал бы, что это воспоминание о первом убийстве, с которого, по его мнению, начинается цивилизация, когда сыновья взбунтовались против отца. Разумеется, это лишь одна из возможных интерпретаций сюжета. Так или иначе, мир становится организованной вселенной, в которой обитают люди. Мир этот, устроенный Одином, многосоставный, сложный, интересный и искусно упорядоченный. Ученые давно заметили, что его можно рассматривать в горизонтальной проекции, а можно и в вертикальной. Если посмотреть горизонтально, то в центре находится земля людей, Мидгард, срединная земля, где мы все живем. Все народы всегда помещали себя в центре картины мира. Чем дальше к краям, тем страшнее и непонятнее. Там более хаотично, там слабеют привычные законы, там мощнее природные силы, там меньше культурной оформленности. Так считали все народы, и скандинавы не исключение. Итак, есть Мидгард, мир людей, а дальше есть места, где живут великаны-йотуны, Йотунхейм. Великаны есть у самых разных народов, в самых разных мифах. Скандинавские великаны обычно довольно злокозненные существа. Они могут обладать древней мудростью и знаниями. Таков великан Мимир, который охраняет волшебный источник мудрости. И спить из этого источника можно, только заплатив великану очень дорогую цену. Бог Один отдал свой глаз ради того, чтобы выпить воды из этого источника и стать великим мудрецом. Бывают великаны и очень глупыми. Позже из рассказов о них возникнут многочисленные легенды про глупых троллей, которых так легко обмануть, уболтать, чтобы они не заметили восхода солнца и окаменели. Одним из таких глупых, но мощных великанов был великан Трюм, который не придумал ничего умнее, как похитить молот Мьёльнир, боевое оружие бога Тора. Трюм полагал, что после этого он станет самым сильным на свете. Одно из главных занятий Тора — борьба с великанами. Тор вместе с богом Локи, который помогает ему в этом деле, отправляется к Трюму. Трюм обещает вернуть молот, только если ему в жены отдадут самую главную красавицу мира богов, прекрасную Фрею. Тора переодевают в женское платье, закрывают ему лицо и привозят к Трюму якобы на свадьбу в качестве невесты. Его сажают за свадебный стол. Вид невесты, правда, немного всех смущает. Уж очень пылают у нее глаза. Но Локи всем объясняет, что это от страсти. Как-то эта невеста многовато ест, поглощает одного быка за другим, опрокидывает один за другим бочонки пива. Но Локи говорит, что она много дней не ела, тосковала по Трюму. А когда приносят молот Тора и кладут невесте на колени, чтобы ритуально узаконить этот брак, тут она скидывает покрывало, и выясняется, что это сам Тор. Естественно, Тор со своим молотом уничтожает Трюма и многих других великанов, собравшихся на свадьбу, но в мире остается еще много странных, диких, вредоносных великанов. Когда тот же Тор отправляется к великану Хюмеру, чтобы получить у него самый большой в мире котел, в котором можно будет сварить пиво на всех богов, пиво — один из волшебных напитков, придающих силу, то великан не хочет отдавать котел. Хюмер всячески глумится над Тором, подвергает его разным испытаниям. Они отправляются рыбачить, и Хюмер говорит Тору, что тот скоро замерзнет. Тор, желая показать свою силу, гребет так сильно, что они уходят далеко в океан. Для скандинавов океан — это опасная и дикая окраина земли. Тор в качестве наживки прицепляет голову любимого быка-великана, чем приводит того в ярость. Хюмер вытаскивает двух китов, но Тор, разумеется, должен его превзойти. На его леску, куда насажена голова быка, ловится сам страшный змей Йормунганд, живущий в глубинах океана. Тор чуть-чуть не убивает его. Он тащит его изо всех сил, но в последний момент Хюмер, испугавшись, что лодка перевернется, перерубает лесу. Змей уходит обратно в океан, где ему предстоит оставаться до дня последней битвы богов с чудищами. И все-таки в конце концов котел достается Тору. Хюмер говорит, что Тор получит котел, если тому удастся разбить кубок, который ему дали. Поначалу, куда бы Тор ни кинул кубок, тот остается без малейшего изъяна. Тогда жена Хюмера, так же, как и в сказке про мальчика с пальчика, где людоедша спасает пришедших к ее мужу гостей, шепчет Тору: «Брось кубок в его лоб». Лоб у великана твердый, как камень. Тор бросает кубок ему в лоб, и кубок разбивается. И Хюмер говорит Тору: «Ладно, забирай котел, только прежде подними его». У Тора получается поднять этот огромный котел, надев его себе на голову, и утащить его от великанов. А когда Хюмер и другие великаны пытаются отнять котел, Тор побеждает их. Теперь котел принадлежит богам, и они смогут вдоволь напиться пива на Перу. Это еще одна победа над великанами. Был великан Тьяци, который заставил Локи помочь ему в похищении красавицы Идун. Идун обладает великим чудом. У нее есть золотые молодильные яблоки, которые едят боги, благодаря чему они остаются бессмертными. Подобно им и греческие боги на Олимпе вечно пьют нектар и амброзию. В результате, когда Идун и ее яблоки с помощью хитрости Локи были похищены, боги начали стареть. В конце концов, тот же самый коварный Локи выкрал Идун обратно. Он успел спасти ее и добраться вместе с яблоками до Асгарда, жилища богов. Когда Тьяци, превратившись в огромного орла, бросился в погоню, боги зажгли гигантский костер, и великан не смог до них добраться. Боги были спасены, а Тьяци побежден. Таких великанов на окраине мира очень много. Есть страшный Утгарда Локи, к которому попадают в своих странствиях Тор, Локи и слуга Тора, мальчик Тьяльфи. Великан подвергает их всех испытаниям, которые они не выдерживают, и все как будто проигрывают. Но потом выясняется, что великан создавал иллюзии, и на самом деле они состязались не со слугами этого великана, а с огнем, с океаном, со старостью, пытались пробежать быстрее мысли. То есть участвовали в состязаниях, где победа заведомо невозможна. Оказывается, там, на окраинах мира, живут не только злодеи, но еще и такие мощные силы, которые, может быть, могущественнее самих богов. Эти рассказы о гигантах и странных чудовищах тоже есть практически по всему миру. Мы можем вспомнить, как греческие боги-олимпийцы боролись с титанами. Легенда о титанах — это воспоминание об очень древнем поколении богов, воплощавших еще неукрощенные, мощные, природные силы. Что-то в этом роде существует и в Скандинавии. У греков, с одной стороны, были титаны, сторуки и великаны, всевозможные чудища вроде горгоны, медузы, ехидны и так далее. А с другой — герои. Геракл, Тесей и другие, которые постепенно уничтожали этих чудищ. Главной задачей, стоявшей перед героями, было очистить от них наш мир. Также и у скандинавов есть чудища, которые обитают или на окраинах, или в океане, или под землей. И есть главный борец с великанами и чудовищами — Тор. Не случайно римский историк первого века нашей эры Тацит, когда писал о германских верованиях, утверждал, что среди богов, которым поклоняются эти племена, есть Геракл. Скорее всего, он имел в виду германского бога Данара, он же Тор. Тор борется с чудищами и побеждает их, хотя есть среди них и такие, которых победить сложно. А с другой стороны, иногда великаны даже роднятся с богами. Боги влюбляются в великанш, великаны в богинь, что связывает эти миры между собой. Самый странный бог Локи, который вроде бы бог, а вроде бы и великан, он очень страшный, мрачный герой. Его пугающая двойственность по-прежнему будоражит воображение. В фильме 1994 года Чака Рассела «Маска с Джимом Керри», волшебная маска, которую получил герой, это маска бога Локи. Там бог Локи — озорник, шутник. Герой получил его маску, а с ней возможность сделать разные смешные штуки. Но Локи злой, мрачный озорник. Он злое начало среди богов. Он побратим Одина, поэтому с ним мало что можно сделать. А с другой стороны, он потомок великанов. Он сам регулярно отправляется в земли великанов, и там от великанши Ангарбоды у него рождаются трое детей. Один — тот самый змей Йормунгант, который внизу, под океаном, опутывает всю землю. Другой его сын — страшный волк Фенрир, который был скован богами, но ему суждено вырваться, когда нашему миру настанет последний час. Дочь Локи Хель, наполовину живая, наполовину мертвая, страшное чудовище, отправленное Одином в подземный мир, где она становится правительницей царства мертвых. Локи порождает и других великанов, чудищ и ведьм. Вроде бы боги раскидали всех своих древних соперников, упрятав кого под землю, кого под воду, но они ждут своего часа, и это очень важный момент для всей скандинавской вселенной. Помимо великанов и чудищ, окраинный мир наполнен огромным количеством разных низших волшебных существ. Там есть альвы, более известные нам под именем эльфов. Альвы — природные духи, которых делят на светлых, темных и черных. Там есть карлики, цверги, дверги, которые станут гномами в более поздних легендах и сказках. Слово «гном» в этом значении появится только в XVI веке. Они живут где-то под землей или в пещерах, имеют дело с металлами, драгоценностями, с волшебством. Они выковывают разные удивительные вещи. Например, Мьёльнир, молот Тора, был выкован карликами и обладал многими удивительными качествами. Многие волшебные предметы, которыми владеют боги, сделаны для них карликами. Карлики, как и темные альвы, в основном тоже вредные, и лучше с ними не связываться, но все-таки они не так страшны, как великаны. Так выглядит горизонтальная проекция мира. Мидгард в центре, и странные, жуткие области, расположенные уже близ царства мертвых, рядом с океаном, по краям. Если мы рассмотрим этот мир по вертикали, то тоже увидим много интересного. С одной стороны, есть подземный мир, Хельхейм, царство мертвых. Интересно, что у некоторых народов, например, у египтян, царство мертвых располагается на западе, там, где заходит солнце, а у скандинавов спуск в Хельхейм находился на севере. Легко представить, что находится на севере Скандинавии. Тьма, вечные льды. Вот где-то там и помещают скандинавы спуск в эти владения смерти. Наверху, над Мидгардом, находится прекрасный мир, где живут боги асы и названные в их честь Асгард. Судя по описаниям, это какое-то небесное подобие огороженного скандинавского поселка, где асы сидят в своих домах-дворцах, где они пируют и куда время от времени приходят враги. Этакий городок богов, который находится наверху над миром людей. Примерно так же и греческие боги пируют у себя на Олимпе, практически на небесах. Верхний мир асов очень интересный. Понятно, что боги великие, могучие и прекрасные, как и положено богам. Но скандинавские боги особенные, они представлены двумя народами. Есть боги-асы, которые и владеют Асгардом. А есть еще ваны, живущие в Ванахейме. Боги, которые воевали с асами, а затем заключили мир. Как написал один из величайших исследователей мифологии Жорж Дюмезиль, в войне асов и ванов важна не столько война, сколько то, что они достигли мира, договорились между собой. После этого асы и ваны обменялись с заложниками, и поэтому некоторое количество ванов живет в Асгарде, например, красавица Фрея. Тот же знаменитый Жорж Дюмезиль сформулировал свою теорию трех функций. Идея его состояла в том, что практически у всех индоевропейских народов общества разделены по важнейшим функциям на три сословия. Первое – жрецов, второе – воинов, третье – земледельцев. И каждому из сословий у этих народов соответствовали определенные боги. У обитателей Асгарда хорошо видны эти функции. Там есть великий воин Тор, который со своим молотом совершает подвиги в битвах, избавляет мир от чудовищ. С Тором связан менее знаменитый, но не менее важный бог – Тюр, воплощение воинской храбрости, а также справедливости и праведного суда, что тоже немаловажно, и тоже связано с военной властью, которая есть у богов. Когда боги пытаются обмануть страшного волка Фенрира, который с каждым днем растет и набирает все большую силу, они выковывают для него все более и более мощные и скрепленные колдовством цепи. Но Фенрир легким движением каждый раз разрывает эти цепи. В конце концов, с помощью карликов-цвергов боги получают волшебную ленту, которая выглядит легкой и мягкой, но должна сковать волка полностью. Фенрир, чувствуя опасность, не дает разрешения богам надеть на него эту ленту. Он дает свое согласие только при условии, что кто-то из богов положит свою руку в его страшную пасть, как залог того, что его не обманут. Это делает Тюр. Вершится несправедливое дело. Боги нарушают свое обещание. И когда волк понимает, что боги сковали его, и он теперь не вырвется на свободу, он откусывает Тюру руку. Есть боги, которые связаны с плодородием, земледелием. Прежде всего, это ваны, которые и были, судя по всему, изначально аграрными богами, обеспечивающими плодородие. Не случайно Фрейя – богиня красоты и плодородия из ванов. И, наконец, жреческая функция. И тут начинается самое интересное. Здесь появляется Один. Мы можем сказать, что Один тоже воин, великий и могучий воин. Но давно уже было замечено, что он еще одновременно и колдун, и шаман, и великий волшебник. Тор только своим молотом побеждает врагов, пусть молот и волшебный. Один же — великий мудрец. Недаром он отдал свой глаз Мимиру, чтобы выпить воды из источника мудрости. Он сам подвесил себя на ясень Игдрасиль и 9 дней висел на нем, пронзенный копьем. А после этого ему открылась великая мудрость и знание рун. Руны у скандинавов всегда считались волшебными знаками. Это, конечно, параллель с огромным количеством аскетических практик во многих местах Европы и Азии. Так знаменитый индийский царь демонов Рвана получил от бога Брахмы невероятную мощь, потому что 10 тысяч лет стоял между 5 огромных огней, а затем отрубал одну за другой свои головы и приносил их в жертву Брахме. Один становится мудрецом и шаманом. Он не просто воюет, но еще и колдует. Он способен помочь воинам, а может неожиданно предать их, чтобы они убили друг друга, погубить их, принести в жертву, как и должен делать настоящий шаман. Один вечно пирует в своем дворце Вальхалле с погибшими воинами. Это те воины, которые как будто бы были принесены ему в жертву во время битвы, и волшебные девы-валькирии принесли их в этот огромный пиршественный зал. Все эти разнообразные боги-жрецы, боги-воины, боги-покровители земледелия живут в верхнем мире асов. Все эти миры — подземный мир, срединный мир людей, мир богов Асгард — связаны между собой, как и в любой мифологии. Есть мировое древо. Ось, которая соединяет низ, середину, верх. Для скандинавов это волшебный ясень, который называется Игдрасиль. Корни его уходят в подземный мир. Основная часть поднимается от земли наверх к небу, а ветви и крона уже находятся в Асгарде. Это не просто большое дерево, а действительно очень важная ось скандинавской вселенной. У его корней под землей живет страшный змей Нидхёг, который вечно их гложет. У корней же бьет волшебный источник Урт, который охраняют три норны, богини судьбы, подобные греческим Мойрам и римским Паркам. Они поливают водой из источника корни Игдрасиля, чтобы он держался, но змей вечно грызет его и когда-то погубит. Выше, в середине, есть волшебные олени, которые едят ветви и листья Игдрасиля, а наверху, в ветвях, живет мудрый орел. Есть еще волшебная белка, которая бегает по стволу вверх-вниз и как будто сшивает между собой три этих странных мира. Она передает брань, которой враждующие друг с другом орел и змей осыпают друг друга. И белка эта тоже подгрызает дерево. Получается, что этот огромный ясень постоянно находится под угрозой, поедаемый змеем, оленями и белкой. Это означает, что мир все время пребывает в хрупком равновесии, на краю гибели. Выдающийся румынский философ, писатель, историк культуры и историк религии Мирча Элиаде в своем замечательном труде «История веры и религиозных идей» пишет об Игдрасиле. Можно было бы сказать, что Игдрасиль является прообразом всего творения и воплощает участь, уготованную самому бытию. Всякая форма бытия — мир, боги, жизнь, человечество — приходящая, обречена на гибель, но тем не менее способна к возрождению с наступлением нового космического цикла. Стоит присмотреться к тому, как живут боги, на чем основана их сила и молодость. Их мощь все время возобновляется, это видно и в мелочах, и в общей картине в целом. Тор разъезжает на колеснице, в которую запряжены два козла — Тангнёстр и Тангриснер. Этих козлов он каждую ночь убивает, жарит, съедает, не трогая их кости, а на следующий день он оживляет их своим молотом Мьёльниром. Однажды, когда он был в гостях у некого человека, хозяйский сын разгрыз одну косточку, и поэтому один из козлов охромел. Мальчику Тьяльфи и его сестре Рёскве, чтобы возместить ущерб, пришлось стать вечными слугами Тора. Это вечное возобновление очень характерно для богов. В Асгарде есть волшебный вепрь Сехримнер, которого они регулярно тоже режут, жарят, съедают, а он оживает вновь. Что происходит в Вальхалле, где вечно пирует Один? Замечательные вещи. Его гости пируют, сражаются друг с другом, убивают друг друга, а на следующий день они оживают снова и опять пируют до следующего боя, чтобы снова и снова перебить друг друга. Подобным же образом действуют и золотые яблоки Идун, которые пытались похитить великаны. Они вечно дают богам все новую и новую молодость, все новую и новую силу. Происходит вечное обновление и возрождение божественной энергии. У них есть огромное количество волшебных сущностей, которые поддерживают их силы. Одно из самых знаменитых скандинавских сказаний — легенда о меде поэзии и о том, каким образом он возник. Эта легенда показывает, как эта волшебная жизненная сила связывает самых разных существ — богов, карликов, великанов. Все имеют возможность прикоснуться к меду поэзии, а потом его получают, конечно же, боги. Когда асы заключили перемирие с ванами, каждый из них плюнул в огромную чашу, чтобы навеки закрепить этот мир. Из этой слюны богов был сделан волшебный человек, которого звали Квасер. Его имя родственно нашему существительному «квас» и глаголу «квасить», и также связанному с хмельными напитками. Оба слова восходят к общему индоевропейскому корню «кват», который означает «кислый». Этот Квасер был великим мудрецом, мог говорить в рифму, то есть был поэтом. Он совершил много удивительных вещей, пока судьба не привела его к двум злобным карликам, Фьялару и Галару, которые убили его. Они смешали кровь Квасера с медом, и таким образом получился волшебный мед поэзии. Любое существо, выпившее этот мед, обретало волшебный дар слагать стихи. Фьялар и Галар, погубившие Квасера, убили также великана Гиллинга, позвав его с собой на рыбалку, а затем прикончили и его жену. Но они недолго наслаждались плодами своего злодеяния. Карлики хотели продолжать злодействовать, но другой великан, брат убитого Гиллинга, Сутунг, решил отомстить им. Он схватил карликов и был готов утопить их. Сутунг привязал их к скале и наблюдал, как поднимается прилив, а они в мучении ожидают своей смерти. В последний момент карлики вымолили прощение, пообещав заплатить ему выкуп за убитого и отдать самое драгоценное, что у них было — мед поэзии. Так Суттунг спрятал мед на огромной скале в океане. Его дочь, великанша по имени Гунлёд, неотлучно несла стражу, охраняя мед поэзии. Когда Один понял, что Квасер погиб, Он решил, что надо найти мед, сделанный из его крови. Было понятно, что Сутунг не отдаст мед просто так. Тогда Один отправился в земли, принадлежавшие другому брату Сутунга, которого звали Баоги. У Баоги 9 великанов собирали урожай. Один легко обхитрил этих огромных, но глуповатых силачей. Он предложил наточить им косы так, как они никогда не бывали наточены. Своим волшебным камнем он заточил косы до невероятной остроты, и косить ими стало очень легко. Великаны стали молить его отдать им волшебный точильный камень. Один подбросил камень вверх, а великаны начали драться за камень и поубивали друг друга своими острыми косами. В самый разгар полевых работ Баоги остался без работников. Тогда Один принял человеческий вид, пришел к Баоге и сказал, что его зовут Бёльверк, буквально злодей, и он готов работать на него за 9. Для бога это нетрудно. А за это Баоги должен добыть ему мед поэзии. Баоги сказал, что постарается. Когда закончилась жатва и Один собрал огромный урожай для Баоги, они отправились к Сутунгу. Тот, естественно, отказался отдавать мед, но не таков был Один, чтобы уступать. Он вручил Баоги сверло и приказал сверлить скалу. Тот был великан и легко просверлил скалу. Один же, превратившись в змею, проскользнул в просверленную дыру и добрался до Гунлёд. Он принял сердце великанши. Для Одина это не составляло труда, и они провели вместе 3 ночи. После этого Один попросил разрешения сделать 3 глоточка священного меда, и Гунлёд ему, конечно же, не отказала. 3 глотками Один выпил весь мед, обратился в орла и помчался в Асгард. Сутунг гнался за ним, но, разумеется, Один успел добраться до Асгарда, и теперь волшебный мед хранится там. Впрочем, Один не донес весь мед. Когда он понял, что его настигают, то изверг часть меда в лицо великана, превратившегося в орла. Мед прошел по пищеварительному тракту и вылился с другой стороны. Этот другой мед стал доступен каждому, а не только тем, кого боги отделяют настоящим медом поэзии. С тех пор считается, что те, кто пишут плохие стихи, выпили не священного меда, который хранится у асов, а вот этого вторичного меда, который вылетел из-под хвоста орла Одина, поэтому их стихи не столь хороши. Итак, все эти молодильные яблоки, вечная сила, оживляющая воинов Вальгалы, мед поэзии — все это разные волшебные вещества, которые вновь и вновь поддерживают мощь, молодость и силу богов. Но так будет не всегда. Еще одна интересная особенность скандинавской мифологии — ее нацеленность в будущее, где произойдут великие и страшные вещи. Некоторые специалисты считают, что рассказы о грядущем Рагнарёке, конце света, появились у скандинавов уже под влиянием христианства. Но есть и другое мнение, что это очень древний миф. Возможно, что через бесконечные круги возрождения, подобные омоложению богов и воскрешению козлов Тора, должен проходить и весь мир. То, что в мире существуют циклы умирания и возрождения, видно из связи Рагнарёка с первой смертью в виде богов, гибелью бога весны и света Бальдра. Прекрасный и светлый бог Бальдр, сын Одина и его жены Фрик, не должен был умирать, но ему снились странные сны и одолевали жуткие предчувствия. Один, как великий провидец, вынудил колдунью встать из могилы и предсказать ему будущее. Он понял, что Бальдр действительно скоро погибнет и будет убит своим собственным братом. Тогда Фрик, мать Бальдра, обошла всю землю и взяла клятву со всех растений, со всех предметов, у всех животных, что они не причинят Бальдру никакого вреда. Единственным растением, которое она не просила, оказался слабенький побег омела. Омела — такое безобидное растение, какой от нее может быть вред? Почему именно омела? Мы знаем, что у кельтских народов омела считалась священным растением. Когда сегодня на Западе на Рождество украшают двери венками из плюща, астролиста и омелы, это отзвук древних верований. У скандинавов тоже, скорее всего, было что-то связано с омелой. Во всяком случае, Фрик не попросила омелу не причинять вреда ее сыну. Дальше боги развлекались тем, что они бросали в Бальдра камни, копья, стрелы, и с ним ничего не происходило. Но злобный Локи, который всегда разрушает то, что делают другие боги, превратился в безобидную старушку и поинтересовался у Фрик, точно ли та попросила все растения не обижать сына. Фрик честно ответила, что попросила всех, кроме омелы. Так Локи узнал секрет Фрик. Он вложил дротик, сделанный из омелы, в руку слепого Хёда, брата Бальдра, и направил его руку в брата. Тот бросил дротик, попал прямо в сердце брата, и Бальдр был убит. В этом сюжете невероятное количество разных культурных пластов. Его можно рассматривать как миф, которых огромное количество по всему миру, о неизбежности смерти, от которой не могут спасти никакие ухищрения. Бальдр отправляется в царство мертвых. В отчаянии боги пытаются выкупить его оттуда. Хель говорит, что вернет Бальдра, если окажется, что все на земле оплакивают его. И действительно, все плачут о Бальдре. И люди, и великаны, и боги. И только одна великанша говорит, что не станет его оплакивать. Это был Локи, который принял облик великанши. И Бальдру пришлось остаться в царстве мертвых. С другой стороны, мы здесь видим отражение рассказов о древних жертвоприношениях, вероятно, совершавшихся скандинавами. Можно рассматривать Бальдра как светлую жертву, принесенную миру. Мы знаем, что Бальдра кладут в ладью, как и полагалось при погребении. Его жена не выдерживает, ее сердце разрывается, и ее тоже кладут в эту же ладью вместе с мужем. Может, это воспоминание о том, как жен предавали погребению вместе с мужьями, не исключено и такое. Дальше мы знаем, что великий шаман и жрец Один наклоняется над телом сына и говорит ему что-то на ухо. Неизвестно, что он ему сказал, это великая тайна Одина. Затем этого ладью с телом Бальдра и его жены поджигают и отправляют в море. Смерть молодого бога вызвала трехлетнюю зиму и стала предвестием страшной катастрофы, которая должна вскоре разразиться. Локи после убийства Бальдра был подвергнут страшному наказанию. Он скован кишками своего убитого сына и волшебным образом прикован к камню, а над ним нависает страшная ядовитая змея, которая капает на него ядом, причиняя страшные мучения. Правда, его жена стоит рядом и держит чашу, чтобы яд не попадал на ее мужа, но ей приходится иногда выливать переполненную чашу, и в этот момент, когда она не держит чашу над мужем, яд попадает на Локи. Он извивается и сотрясается всем телом, и от этого происходят землетрясения. Когда приблизится мировая катастрофа, то Локи вырвется наружу, так же, как и мировой змей и огромное количество других чудищ. В тексте из старшей Эдды, который называется «Прорицание Вельвы», описано, что случится тогда. Вельва — колдунья, пророчица. Произойдут все те вещи, которые, согласно предсказаниям разных времен, должны будут означать конец света. Нравы испортятся, люди перестанут заботиться друг о друге, брат пойдет на брата, будут природные катаклизмы. И тогда начнется последняя битва добра со злом, Армагеддон, битва дотракийцев с ожившими мертвецами, битва ночного и дневного дозора, то, что сулит нам апокалипсис, и то, что содержится во многих представлениях древних народов или отражается в образах, используемых в современной культуре. Все они схожи со страшным Рагнарёком, когда все чудовища, некогда загнанные богами куда-то в глубины земли, вырвутся наружу. Вот что предсказывает Вельва. «В лесу железном жила старая, сумела выкормить Фенриру деток. Один из них некогда будет в обличье тролля убийцей солнца. Себя насытит силой мертвых, красной кровью окрасит Асгард, станет сияние солнца черным, выть будут ветры. Все ли вы выведали?» Был на холме и бил по струнам весело Эгдар, ведьм-хранитель. Над ним пропел петел красный, сверху с ветки фьялар красивый. И вот вырываются темные силы наружу. Фенрир — это волк, который связан богами. Появляются великаны-йотуны, появляются инеистые великаны, которые живут в царстве мертвых. Подал голос Гулинкамби, петух, живущий в Вальхале, один из трех петухов, возвещающих начало Рагнарёка. Будет он воинов в войске Одина. Другой кричит красно-черный петел из глуби земли, из селения Хель. Гарм лает Огнипа Хеллера. Гарм — пес, охраняющий вход в подземное царство Хельхюэм. Огнипа Хеллер — пещера, в которой Гарм привязан к скале. «Привязь порвется», — вырвется волк. «Она много ведает, я много предвижу судьбы славных и сильных богов». Брат будет биться с братом насмерть, нарушит все сестричи нравы рода. Мерзко в мире, нет меры блуду. Век мечей, топоров, теперь треснут щиты. Век ветра, век волка, предсвета концом, ни один человек не щадит другого. Игры затеяли дети Мимира, рок возвещает рок Гьялархорн. Рок вверх на воздух выставил Хеймдаль, шепчется Один с черепом Мимира. Игдрасиль дрогнул, ясень высокий. Вой в древнем древе на воле Йотун. Что же с асами? Что же с альвами? Гудит Йотунхейм асы на Тинге. Тинг — народное собрание у древнескандинавских и германских народов, имевшее законодательные полномочия и право избирать вождей или королей. Цверги стонут пред дверью из камня, выходцы с гор. Все ли вы выведали? Гарм лает громко Огнипа Хеллера. Привязь порвется, вырвется волк. Она много ведает, я много предвижу судьбы славных и сильных богов. С востока Хрюм восстал со щитом. Хрюм — йотун, управляющий кораблем Нагльфаром, на котором из Хельхейма приплывет армия древних гигантов для последней битвы с асами. С яростью йотуна Йормунган двинулся. Гад море колеблет, клекчет орел. Рвет трупы нагло Нагльфар на воле. Нагльфар — корабль с основанием из ногтей мертвецов, освобожденный из Хельхейма потопом. С востока в море Мусспеля люди плывут в лодке, Локи правит. В челне с волком чада чудовищ быстро едет Белейста брат. Грядет Сурт с юга древа губителем. Сурт — огненный великан, владыка Мусспельхейма. Сияют мечи, как солнце у асов. Рушатся горы, гибнут чудовища. В Хель входят люди. Лопнуло небо. Этот замечательный перевод сделал выдающийся специалист по скандинавской мифологии Елиазар Моисеевич Мелитинский. Наступает катастрофа. Здесь видна очень распространенная мысль о том, что зримый упадок нравов — это предзнаменование конца света. Огромный великан Сурт принесет факел, который зажжет мировой пожар, и в нем сгорит весь мир. Дети Фенрира сожрут солнце и луну. Боги будут сражаться с великанами, и все погибнут. Погибнет Один, сражаясь с Фенриром. Его сын, бог-мужчина Видар, убьет страшного волка. Погибнет Тор, сражаясь со змеем Йормунгандом. Локи погибнет, сражаясь со стражем богов Хеймдалем. Погибнет все старшее поколение богов и все их противники. Наступит конец мира. Но на самом деле, конечно, нет. Как говорил Мерча Илиада, весь мир и Игдрасиль, и боги проходят вечные циклы. Наступает кризис. Все сотрясается, все сгорает. Свершается вселенская катастрофа, но корни Игдрасиля уцелеют, а в его корнях выживут мужчина и женщина, и от них родится новое человечество. Из моря поднимется новая земля, лучше прежней, засветит более яркое солнце. Из подземного царства выйдут те боги, которые ушли туда. Выйдет светлый Бальдар, выйдет его брат Хёд, и они примирятся, несмотря на то, что Хёд был убийцей брата. Выйдут и другие боги, и начнется новая, светлая, прекрасная жизнь на обновленной земле. Вот так одновременно мрачно и красиво был устроен мир по представлениям скандинавов. Мир, который начался с огня и льда, и который должен закончиться мировым пожаром и столкновением с ледяным царством мертвых. Всегда, когда читаешь о таких вселенских катастрофах, хочется сказать: наверное, творцы этих мифов сохранили какие-то воспоминания о нескольких первых миллиардах лет существования Земли, о том, как клокотали первобытные вулканы, о том, как вся Земля покрывалась льдом, а потом оттаивала. Воспоминания о том, как страшный астероид ударялся в Землю и погибали динозавры. И о многих других катастрофах космического масштаба, которые обрушивались на Землю. Но чьи это воспоминания? Конечно, трудно себе представить, каким образом люди могли узнать о том, что происходило за миллионы лет до них, но такие параллели выглядят красиво и производят впечатление. Оставим их под большим знаком вопроса. Будем надеяться, что до Рагнарёка еще далеко, и мы успеем порадоваться жизни в нашем Мидгарде.